Аз есмь Бог ревнитель. Славы моей я иному не дам. Эти слова Господа славы исполняются каждый раз, когда я славу дел Бога моего, во мне производимых святыми дарами, отношу в сердце другому кому или чему, а не приношу от всего сердца ему. Он мгновенно возревнует тогда о славе своих таинств, всегда чудных, животворящих, и праведным судом своим накажет душу мою отеческим жезлом своим. О, душа моя ясно слышит тогда слова Господа своего: «Славы моей я иному не дам». За то, что ты не восписуешь мне подобающие мне славы, столь очевидны для тебя самого в тайнах моих, я бью внутреннее твоя жезлом правды моей, и этим даю тебе знать и сердечно веровать, что славы моей я иному кому-либо я никогда не отдам. Я очищаю грехи твои, и паче снега убеляю душу твою кровью моею. Я миром и радостью посещаю душу твою. Я грею и нежу тебя, как мать младенца, и вселяю в тебя мою кротость, смирение. Я изливаю любовь в сердце твое. Я всего тебя преобразую, претворяю на удивление тебе самому в нового человека. И кому же другому я отдам славу дел моих? Нет, я вечно не изменяем. Не яко человек я колеблюсь, ниже яко сын человеческий изменяюсь.